Глава 7. Проклятые американцы. После моих слов главарь тюрьмы резко полетел на меня. Идиот. Уголовник, что с него взять? Я вздохнул и вылетел ему навстречу. Леви и так подустал, он мне не поможет. Но тут случилось неожиданное. Демон позади меня фыркнул, и черный туман главаря тюрьмы сдуло. Он резко остановился, и в его глазах впервые промелькнула эмоция – непонимание. Я замедлился. Без черного тумана главарь выглядел не так круто. Худой лысеющий мужик в тюремной робе, плотно связанный черными цепями. Он заозирался, а затем резко полетел прочь. Я его проводил взглядом. Убить или пока не стоит? «Андрей, мы ничего не знаем о его способностях», – решила поделиться своими сомнениями Мэй. «У него уже должен был появиться особый навык, и вдруг это ловушка». Слишком резко туман исчез. Лучше его отпустить. Ну, ладно. Я вернулся к Леви. На самом деле я уверен, что смог бы убить этого упыря. Но лучше лишний раз не рисковать. Когда уселся обратно на свой трон и проверил демона, то понял, как туман тюремщика исчез. Демон использовал зависть. Рассказал про это Мэй. «Твой кошелот начал завидовать главарю из-за тумана, поэтому он исчез», – удивилась та. «Похоже, что так. Что с Аней?» Хоть мой голос и звучал спокойно, внутри все сжалось от тревоги. «Американцы ответили недавно. Прости, совсем замоталась. Они передали, что Аня в полном порядке, и ее никто не будет трогать. Извинились, сказали, что им срочно нужен был тот, кто может оживить неживое, а времени на переговоры не было, но они уже проверили Аню и как-то узнали ее настоящие способности». «Про Софию прознали», – я скривился. «Мы допустили ошибку. Сейчас в городе отца активно воюют живые куклы Софии, и американцы могут это увидеть». «Пока нет, но думаю, что это вопрос времени. Если бы им было известно о твоей связи с Борисом, точно догадались бы». «Аню когда к нам доставят?» Я погрузился внутрь Леви, и мы двинули к Сангису. Что?» Я старался говорить спокойно. «Они не хотят ее отдавать. Говорят, что вернут только когда мы расскажем, как оживили кукол. Пообещали, что с Ани ни волоска не упадет». Я закрыл глаза. Несколько раз вдохнул и выдохнул. «Суки!» «Они знают, что сейчас нам не до них», – виновато продолжила Мэй. «Вот и пытаются, как могут, выторговать себе знания. Но думаю, что тебя они боятся. Аня пока в безопасности. Они даже разрешили поговорить с ней через несколько часов». «Скажи им, что у нас хватает психологов, психиатров и менталистов», – прорычал я. «И если они как-то посмеют на нее воздействовать, мы развяжем войну. Скажи, что Аня моя девушка, пусть знают, что играют с огнем». «Андрей, я не думаю, что это хорошая идея. Если они узнают про вашу связь, попытаются в манипуляции». «Ха!» И я сжал и разжал кулак. «Может, прямо сейчас туда наведаться? Уроды! Тогда скажи, что Аня очень важна для защиты Сангиса, и если с ее головы хоть волос упадет, мы развяжем войну». «Хорошо, Андрей». «Много жертв в городе Ангела?» «К счастью, нет. Все жители спрятались в подземные убежища перед началом атаки. Смерч уничтожил много построек, но жизней отнял мало». «Ну и отлично». Я почувствовал облегчение. Чуть помедлив спросил. «Есть еще места, где я нужен?» И сполз по спинке трона. «Блин, как же утомляет!» «Пока нет. Уроды с востока, как только увидели твое появление, сразу сбежали. Город-крепость Мария снова у нас». Я хмыкнул. «Ох уж этот Восток! Надо укрепить город и постараться построить стену, связать все наши города. Будет сложно, но с помощью алтаря темной сферы и владельцев строительных навыков вполне реально». «Андрей, я пока отправлю ребят из ядра к твоему отцу на помощь». «Как там ситуация?» «Я подобрался. Может, и мне стоит туда наведаться?» «Пока в пределах нормы. Люди отступают, и беженцев с каждым днем все больше. Но пока что удалось замедлить продвижение немертвых. Первый построен в горах, туда направляется только небольшая часть от общего потока зомби». «Понял. Лечу в Сангис. Я созываю малый совет». Я закрыл глаза и горько вздохнул. «Черт, сколько же мне еще предстоит дел?» Проверил, что-то мне темная сфера пишет. «Внимание! Вследствие вашего возвращения на континент все должности возвращаются вам». Ну и отлично. Так, надо проверить, что там без меня изменилось. Я стоял на спине Леви и мрачно смотрел на башню. Мэй уже успела ее починить, но вот лежащие у основания кланового замка обломки навевали не самые оптимистичные мысли. Внимательно оглядел город. Довольно тихо. Бетонных кровавых монстров стало значительно больше. Они патрулируют улицы и стены вместе с бойцами в военной форме, солдатами. Надо будет придумать дизайн для их формы, да и герб Сангису не помешает. Насколько я знаю, у остальных городов есть гербы. Над лесом летают белки-летяги. Одна как раз ко мне летит. На ее спине увидел пятницу. Белка что-то пропищала и помахала лапкой. «И тебе привет!» Я махнул в ответ. Летяга повернула в сторону границ леса. «Думаю, у пятницы сейчас куча дел, а мы и так недавно виделись». Я отдал мысленный приказ Леви отдохнуть где-нибудь и полетел ко входу в башню. «Ох, чувствую, сегодня поспать я не смогу». «Господин?» Меня встретил Федя и поклонился. Он был одет в странную серую форму с красным значком «А» на груди. Новая форма псов. «Я рад, что вы вернулись». Его глаза прослезились. Мне даже неловко стало. Федя выглядел, как и прежде, лицо все в морщинах, как мятая бумага, высокий под 1,90 м, с бело-коричневой щетиной. Только вот глаза... Это были не глаза чуть повернутого доктора, которого я встретил в больнице. Это были глаза фанатика и убийцы. «Федя», я через силу улыбнулся. «Блин, неужели я его таким сделал? Как ты?» Я почувствовал дуновение ветра, улыбнулся. «Андрей!» На меня сбоку набросилась Алиса и крепко обняла. Я ее тоже обнял. «Соскучился, блин!» Нашел глазами Леру и Мэй. Они стояли у выхода. Кивнул им. Там же заметил Злату и Альфреда. «Я бы назвал это служение во славу короля», ответил мне Федя и снова поклонился. А я отпустил Алису. Девушка вся сияла и неотрывно смотрела на мое лицо. «Что там с предателем?» Я кашлянул. «Он в темнице. Хотите увидеть?» спросил Федя. «Да, только подожди немного». Я подошел к девчонкам, крепко обнял подруг, Лерик кивнул, Альфреду пожал руку. «Ты чего так долго?» обвиняюще сказала Злата, скрестив руки под своим роскошным бюстом. «По Африке гулял», усмехнулся я. «Расскажите, что тут случилось и как Аню украли». «Давай попозже», – ответила Мэй. «Ты сперва сходи с Федей до лорда Дождя, а потом поговорим». «Тогда ждите». Федя проводил меня в подземные части башни. Именно там располагался центр псов. «Ты смог узнать, как лорд Дождя обошел кровавый договор?» – спросил я, спускаясь вниз. «Это мне больше всего покоя не давало». «Да, ему помогли американцы». «Это я и сам понимаю, но как?» «Он не может говорить, блок ментальный поставили». И я заскрежетал зубами. «Вот уроды! Как они мой кровавый договор обошли? Как?» «Я уже проверил навык, там нет контракта лорда Дождя, исчез. И что делать? Тот же Федя под контрактом, и если вдруг решит грохнуть меня, он знает, куда обратиться. Да и другие мэры могут одновременно скинуть с себя ограничения и предать, как это сделал лорд Дождя. Блин!» Я шел за Федей и мрачно размышлял над грустными перспективами. Наконец мы вошли в слабо освещенную небольшую комнату. В нос сразу ударил знакомый запах крови. Я услышал прерывистое дыхание и кашель. «Вот он!» – с ненавистью плюнул Федя. И я увидел его. М-да. Лорд Дождя и на человека-то не был похож. Кровавое месиво. Вздрогнул, когда заметил клеймо в виде огня над левой бровью. Таким же меня темнокожие клеймили. «Он выдал все, что знал», – холодно спросил я. Пленник, услышав мои слова, поднял голову. «Нет глаз, ушей, носа. Увидь я такое до апокалипсиса, помер бы от страха. А так? Ничего особенного». «Смею заверить, что да, господин», – Федя поклонился. «Я назвал это...» «Убей его!» – развернулся к выходу. «Вот так просто?» – растерялся Федя. «Да, просто убей! Может, устроим прилюдную казнь?» Глаза моего палача хищно блеснули. «Скормим его зомби, у назидание другим, так сказать?» «Нет!» – мой голос похолодел. «Просто убей, Федя! Мы не дикари, чтобы прилюдную казнь устраивать!» «И еще, Федя!» Я внимательно посмотрел в его глаза. «Грех напрасно убивать. Помни, сдерживай своих псов». «Да, простите», – пробормотал старик. «Эх, не знаю даже, что с ним делать». Я вышел из этой мрачной комнаты и направился наверх к девчонкам. Пора узнать, что они там с камнем подавления сделали. «Андрей, я только что поговорила с Аней», – подключилась к наушнику Мэй. «Неожиданно позвонили, дали пообщаться, 5 минут и обрубили. Аня в порядке, держит в комнате бывшего отеля, не трогают, кормят и поят. Я не стала тебя звать, прости». «Правильно», – я рассеянно кивнул. «По моей и Ане реакции эти уроды могли бы многое узнать». Я вышел из подземных этажей, в глаза ударило солнце. «Андрей!» Ко мне подбежала Алиса. «А ты правда гладиатором был? А там сильно жарко, а жирафа видел?» «О, да!» Я важно кивнул, переключаясь на пышущую энтузиазмом подругу. «Очень жарко. У меня один раз даже волосы расплавились. Жирафа видел, конечно. Я с ним сражался на арене». «Вау! Расскажи!» Жираф бился 2 мечами, он был очень быстрый и сильный, мог прыгать по воздуху. Разговаривая с Алисой, я вдруг почувствовал, как натянутая пружина внутри меня резко ослабла. После стольких испытаний, стольких проблем и рисков, мое психологическое состояние оставляло желать лучшего. Я был напряжен и вечно ждал атаки, не мог расслабиться. И только сейчас, когда я начал рассказывать Алисе про выдуманную битву с жирафом, я понял, что дома. Мои ноги подогнулись, чуть не запнулся. «Что такое?» – спросила Алиса. «Да так». Мы поднялись на крышу башни. Я заметил пристройку и небольшую беседку рядом, в которой сидели Лера и Мэй. Там же стоял накрытый стол. «А что ты ел в Африке?» – спросила Алиса. «Ничего», – серьезно ответил я, подходя к беседке. «Ты все это время ничего не ел?» – засомневалась Алиса, не отставая. «Да, я голодал». Под недоверчивым взглядом Алисы я уселся за стол, важно кивнул Мэй и Лере и тут же схавал бутерброд с творожным сыром, филе форели и авокадо. Похоже, девчонки решили порадовать меня вкусностями. «Рассказывайте», – бросил я, продолжив трапезу. «Голоден». «Аню украли трое», – начала Мэй. «Один посылал какие-то волны, чем-то его навык похож на способности темнокожего бугая из Африки. Волны оказывают разрушающее воздействие на само пространство, очень опасная способность. Я подозреваю, что он еще и сканер, иначе не объяснить, как они так быстро нашли Аню. Второй темнокожий мужчина, который свое тело в алмаз превращал, его мы убили, а третий – щитовик. Очень мощный щитовик». «Хорошая комбинация», – кивнул я, жуя мясо кролика. «Как вы справились?» «Только с камнем подавления», – Мэй виновато посмотрела на меня. «Но и тут я совершила ошибку. Послала троих, а они не смогли взять под контроль камень. Это дало время американцам». «Почему не смогли взять под контроль?» «Не знаю». Камень выглядел как красиво разрисованный кусок скалы. Лера сурово поджала губы. Нападение на башню очень сильно ее напугало, ведь тут ее дети. И если даже в одном из самых защищенных мест на планете нельзя чувствовать себя в безопасности, то как быть? Только когда нас стало пятеро, появилось уведомление о возможности стать хозяином камня. «Может, суммарный уровень учитывает или что-то такое?» – предположил я. «Скорее всего, дело в уровнях», – согласилась Мэй. «Сейчас хозяева камня подавления – невидимка Лера, госпожа Злата и Альфред». «Пятеро из ядра. Неплохо. Я отпил компот. Что было дальше?» Первым делом они выкрали Аню и усыпили ее. Она в своем кабинете сидела. Никого в башне не убивали, только вырубали. А потом они двинули на крышу к камню. «Это плохо», – пробормотал я. «Да, американцы знают, что у нас есть один из камней. Есть вести о других таких же». «Индия», – ответила Лера, – «там камень защиты. Именно благодаря ему единственный город в стране смог выжить и отбиться от зомби. Об этом недавно стало известно». «Хм, нам бы такой камушек не помешал», – вздохнул я. «Что дальше? Какие способности получили хозяева?» «Кроме одной способности, все как у темнокожих. Три вида клейма – низшая, средняя и высшая». «Что за способность?» «Полностью отменять все навыки в определенной зоне». «Ого! Я перестал есть это...» «Но чтобы навык подействовал, его должны использовать все пятеро одновременно», – криво усмехнулась Лена. «И всего на 3 секунды. Мы так и убили Алмазного. Отменили навыки в его области, а потом невидимка отрубила ему голову. Остальные испугались и сбежали с Аней. Остановить мы их не смогли». «Алмазного я приказала убить», – виновато ответила Мэй. «Знаю, что лучше бы их главаря, который волны пускал, но в той ситуации самым опасным именно Алмазный был». «Понимаю», – я кивнул, – «что с камнем разума?» «Горилла рассказала мне, что за способности у него». Мэй заправила волосы за ухо. «Камень разума кардинально отличается от камня подавления. Он не имеет хозяев, а действует как аура, которая заставляет мутантов быстрее эволюционировать. Рядом с камнем разума они не только становятся разумнее, но и уровни легче набирают. Горилла, которая непрерывно находится рядом с камнем, и вовсе не отличается интеллектом от человека». «Мутанты отупеют без камня». «Нет, но их потомки уже не смогут обладать таким разумом, и наши белки тоже. В долгосрочной перспективе этот камень очень важен для нас». «Напиши Аттина», – решился я. «Или напрямую Льву, если сможешь. Предложи ему обменять камень разума на камень подавления». «Но», – Мэй удивилась, – «нельзя отдавать такое Львам. Их главарь и так слишком сильный, а если еще и умнее станет...» «В общем, нельзя. Сейчас он вряд ли понимает, что попало к нему в руки, да и темнокожим не выгоден такой расклад. Камень разума совсем их не усиливает. Они поддержат идею обмена». «Ты и правда хочешь отдать камень подавления?» Мэй хмуро смотрела на меня. «Пока не знаю. Постараемся ловушку придумать. Но нельзя оставлять камень разума у львов. Никак нельзя». «Я согласна с главой», – поддержала меня Лера. «Мутанты не люди. Они помнят добро. Думаю, что целый остров мутантов в союзниках намного важнее, чем камень подавления, который больше подходит для рабского строя и диктатуры». «Хорошо», – сдалась Мэй. «Я свяжусь с ними, но Атина...» Она впервые за сегодня улыбнулась искренне. «Я тебе потом покажу его реакцию, когда он приехал в город и увидел его опустошенным и разграбленным». «Что с Африкой?» «Андрей», – Мэй посмотрела время на Илонке, – «давай вниз, скоро совет. Я тебе по пути расскажу». «Как скажешь». Я встал из-за стола с заметно округлившимся животом. «Совет так совет». «С Африкой все лучше некуда», – быстро говорила Мэй, пока мы спускались. «Много ресурсов, новые люди благодарны нам за освобождение и пылают ненавистью к темнокожим националистам. Вокруг куча опасных мутантов и измененных растений. Африка станет отличным местом для набора уровня наших солдатов». «Хоть это радует», – пробормотал я. Мы вошли в главный зал, где уже собрались люди. Мэй кивнула мне и пошла на свое место, а я на свое. Чувствую, сейчас мне накидают проблем выше крыши. Я сидел в главном зале города Сангис и слушал доклады. Мэй, Лера, главный строитель, судья и архитектор, мэры городов, главы полиции и банка Сангис, экономист, начальник типографии и кровавый механик, парочка командиров крупных рейд-групп, офицеры из армии, главный артефактор и главный портной, ученые, алхимики и еще какие-то смутно знакомые мне личности сидели на своих местах и с важным видом внимали выступающим, иногда бросая на меня самые разные взгляды. Доклады текли рекой, а я как никогда понимал, сколько всего сделали в Сангисе, пока меня не было. Дороги в каждом городе и между ними, полное снабжение электричеством, канализация, размещение новых людей, которые небольшим ручейком прибывали со всех сторон. Я уже не говорю про создание зала миссий, задания разных рангов, рейды в Новосибирске, другие места за ядрами и продуктами технологий до апокалиптического времени. Работа была проделана колоссальная. Помимо рейдеров, которые отдавали часть найденного городу, а остальное продавали в том же городе, были и военные с полицией. И если рейдером мог стать каждый, даже вчерашний студент или домохозяйка, то вот в армию и полицию брали не всех. Псы Феди тщательно изучали прошлое человека, и если не было нареканий, бойца отправляли на тренировочный полигон. Если он выдерживал нагрузки, то становился солдатом или полицейским. Суды появились во всех городах, а контролировал все подписавший кровавый договор судья. Пока меня не было, накопилось достаточно преступников, которым необходимо было влепить клеймо нулевого круга клана, и не меньше тех, кого надо из внешнего круга перевести в средний, а парочку и вовсе во внутренний круг. До сих пор действовал мой приказ о том, что в Сангис имеют доступ только те, кто его защищал в войне против орды зомби. Мы и Аня не решились открыть город, не уведомив меня. В итоге, если говорить откровенно, город стал мертвым. Тут, конечно, очень безопасно, но и продать свой товар и предложить услуги некому, людей-то нет. Вся жизнь кипит в остальных четырех городах. Но ничего, это поправимо. Тем более вскоре я открою зал классов в башне. Сперва для всех псов Феди, потом военных и полицейских, им давно это было обещано, а затем можно и рейдерам предложить за определенную плату. Но перед этим я хочу повысить уровень города и алтаря темной сферы. Сейчас он второй, как и был прежде, все же в него мало ресурсов вкладывали, пока меня не было. На данный момент после разграбления города Атина у нас просто неприличное количество ядер. Плюс Алиса видео выложит с боем против Альянса. Думаю, донатов будет много. Впрочем, как и новых беженцев. После докладов начались обсуждения по отдельным проблемам. Защита, вооружение, ремонт дорог и зданий. На все нужны деньги, точнее ядра. Недавно появилась новость. За кафедрой стоял и выступал один из мэров, стратег, что после получения третьего уровня город получает возможность расшириться до страны. Предлагаю вложить средства в это дело. Я считаю, что Сангиз стоит открыть для других людей и... Я молча слушал стратега и кивал. Многие озвученные мысли прямо как у меня. Некоторые даже поразумнее будут. В этом и есть вся прелесть совета. А вот превращение города в страну... Это мне нравится. Быть главой города и правителем целой страны – разные вещи. Вдобавок мне интересно, что получу после поднятия уровня. В прошлый раз это была биозащита на стенах, а сейчас... Малый совет закончился только ночью. Все это время на краю моего стола росла стопка документов. И все это мне надо просмотреть, чтобы ознакомиться с изменениями в городах, предложениями о нововведениях, заявками на одобрение и с именами тех людей, чей круг в клане надо повысить или понизить. Бумаг было так много, что вскоре секретарь из людей Ани складывал их на полу. Блин, мне вот интересно, почему мы до сих пор не перешли на электронные документы? Что за архаизм вообще? Хотя до моего исчезновения вроде в электронном виде документы были. Ну, часть точно. Надо будет у девчонок спросить, что за фигня. После окончания совета все вышли из главного зала. Остались я, Мэй, Лера и куча бумаг. И что мне с этим всем делать? Я с иронией глянул на девчонок. Администрация тебе поможет, важно кивнула Лера. Почему бумага? Недавно прошла целая серия кибератак в разных городах. Мы решили, что пока у нас нет специалистов с нужными навыками, лучше будет перейти на бумагу. Андрей. Мэй, внимательно слушавшая кого-то, посмотрела на меня. Три новости. Первая. На город твоего отца идет что-то страшное. Какой-то странный зомби-осьминог. Даже сильнейшие куклы Софии были легко им уничтожены, а дальние атаки совсем не вредят ему. Решим. Легко кивнул я, таких надо сжигать. Второе. Атина нам ответил, что Лев согласен на обмен. Я уже дала задание своим людям, они ищут способы обмануть Львов и получить камень разума. Только Андрей в этом случае вероятнее всего наш город в Африке уничтожат. Понимаю. И последнее. С нами связались американцы. И чего они хотят? Настроение сразу испортилось. Не те американцы, что Аню украли, другие. Они утверждают, что враги тех американцев и хотят, чтобы мы помогли им убить других американцев. И вообще, к нам обратились даже не американцы, а этнические китайцы из Америки. Стой, я остановил ее. Нифига не понял, давай яснее. С нами связались китайцы из Америки, хотят напасть и уничтожить тех, кто Аню украл. Так бы сразу. Я потянулся, скосил глаза на гору бумаг, посмотрел на Леру. «Сама слышала, очень много работы. Разберетесь как-нибудь без меня. А мне можно просто парочку бумаг в очень кратком виде?» «Да», — Лера кивнула. «Фух, аж гора с плеч. Лучше уж с америкосами и зомби-осьминогами рубиться, чем сидеть и разбираться с бумажками». «Андрей», – позвала меня Мэй, когда я был у выхода. Ее голос показался мне странным. «Чего?» Я оглянулся и увидел, как она с напряжением смотрит на экраны лонки. «Тебе звонит Настя, хочет поговорить». «Какая Настя?» – сперва не понял я. «Целитель, что ли?» «Нет, другая Настя. Твоя бывшая одногруппница».